калачиком свернусь, перетяну все одеяло вплоть до переносицы, и зиму, зимушку перетяну. Она в теплыне легче переносится. И рифмы чудные ко мне придут, открытия я нанесу на карту, покуда друг за дружкою придут декабрь, январь, февраль, начало марта. А в середине марта капель звон, и звень капели, прибывает день, и убывает ночь свою берлогу, свою землянку, норушку, нору. Я веничком и тряпкой уберу, я в ней сидел, пожалуй, слишком много. Пожалуй, слишком долго в ней сидел, и слишком много накопилось дел. Не по зиме, а по весне и лету, пожалуй, я куда-нибудь поеду.